Глава 5. Юншен. Мне почудилось, что я вижу диковинный сон. Будто демон иллюзий поймал меня в ловушку и поместил в одно из бредовых творений. Мир серый и узкий настолько, что в нем тяжело дышать. Людей ужасно много, места на всех практически не хватает. Они строят каменные башни и передвигаются толпой, как нескончаемые воды реки. Такими же потоками льются по улочкам железные кареты без лошадей. Это очень необычный мир, где одновременно существовало оружие, убивающее миллионы, и лекарские техники, позволяющие спасать тех, кого и бессмертные целители сочли бы безнадежными. Здесь не ведали элементарных вещей, однако обычные люди могли пользоваться удобствами, недоступными даже императору. Но одно я осознал наверняка. Прекрасный и ужасный мир медленно умирал. А суть в том, что жители забыли фундаментальные законы гармонии. Я бы еще долго разглядывал окружающую серость, если бы через мою ментальную проекцию по улицам одного из каменных городов не пронеслась повозка, издающая громкие и неприятные звуки. Мой дух потянуло за ней, и внезапно пришло понимание. В экипаже ехали люди, в чьи обязанности входит спасать других, когда никто больше помочь не может. Целители. Скорая помощь. Слегка странное, но очень точное название. Эти люди не были ярыми последователями благого пути и не считали себя героями. Я чувствовал их усталость, тленное равнодушие от бесконечной чужой боли, беспомощность, раздражение и еще далеко не один клубок негативных эмоций. Но они продолжали делать свое дело. Я следовал за визжащей повозкой, пока та не ударилась в другую, сминая хрупкие человеческие тела в крошеве железных обломков. Как страшно. Столько крови и такие искореженные трупы даже демоны после нашествия не оставляют. А еще я увидел глаза одной из женщин, которая ехала в экипаже. Лицо белое от боли оказалось совсем незнакомым, однако глаза были, как у моей лисы. И меня выкинуло обратно. Перед внутренним взором замелькали картины привычного мира, а потом и вовсе стены поместья Тан, кусты жасмина, уже ставшая чуть ли не родной комната, на полу которой была кровью нарисована печать, на освоенном мною на пике демоническом языке. А в центре сидела Ян Ли. Или нет. У девушки совершенно иное выражение лица, да и глаза другие. И тут внезапно... Ну, здравствуй, Ху Ли Цзин. Лисичка из чужого измерения. Я сообразил, что снова вижу воспоминания Ян Ли, но одновременно как бы нахожусь внутри них и могу с той реальностью взаимодействовать. Поэтому не удивился, когда девушка, сидевшая в центре печати, резко вскинула ресницы и всмотрелась в меня практически со страхом. Уставилась вниз, изумленно оглядела себя и кровавые линии, а затем печально поджала губы, тяжело вздохнула и уселась поудобнее. «Все видел», — буркнула она. «Да», — слегка устало улыбнулся я. «А ты?» «Угу. Ты у нас, оказывается, бастард». «Кто?» — похоже, Ян Ли сказала слово из другого мира. Но уже через секунду я понял значение. «А, побочный сын? Тебя задевает?» «С чего бы?» — оторопела лиса. «Меня скорее задело то, что при поступлении в Орден Заклинателей ты был самый мелкий в группе и походил на румяную и пухлую паровую булочку. Ты и пухлый пирожок? У меня концы с концами не сходятся. Как ты умудрился вырасти настолько тощим? Зато ты выглядела лет на 700 незадолго до смерти», — сконфузился и обиделся я. «А ведь даже половину обычной жизни не прожила. Нет, жена, так дело не пойдет. В дальнейшем я займусь твоим здоровьем, режимом питания и тренировками. И не дам тебе загонять себя до изнеможения, пренебрегая физическим состоянием. Помогать людям — хорошо и правильно, но не во вред себе». «Пф!» Лиса сдула упавшую на лицо рыжеватую прядку, и я вспомнил, что в том странном мире волосы Ян Ли были еще светлее. «А скажи, тебя не смущает, что я, получается, неупокоенный дух, который захватил чужое тело? Вообще-то среди небожителей подобное не приветствуется». «Учить тебя еще и учить. Ты и дух от души отличить не можешь, а ведь понятия простые. Чтоб ты знала, дух — это остаточные воспоминания и сильные эмоции, отпечаток, не имеющий никакого отношения к ушедшей на перерождение живой душе. Но судя по тому, что я видел, ты полноценная душа, перехваченная прежней Ян Ли до погружения в круговорот для каких-то своих целей. Однако, что бы ни затевала предыдущая владелица, она вроде забыла о плате, задумался я. Путь демонического заклинательства быстрее и мощнее праведного, но всех людей без исключения ведет к саморазрушению. Кроме того, малейшая ошибка вполне может стоить человеку жизни. Ты требовалась ей для чего-то, она выдернула тебя из круга перерождений, но законы гармонии фундаментальны. Если где-то убыло, значит, с другой стороны должно прибыть. Вот и получилось, что теперь ты осталась вместо нее, и жизнь нынешняя по праву твоя. Вот и славно, хмыкнула Ян Ли, вставая и делая из печати шаг ко мне. Тонкие руки легли мне на плечи, а глаза оказались близко-близко. Пора вспомнить, зачем мы это затеяли. Да, видят боги, не так я хотел узнать некоторые секреты Шиди. К счастью, до выяснения еще далеко. Пока он без сознания, пути в его разум закрыты, но и памяти тела хватило, кстати говоря. Лиса вздохнула и потянулась к моим губам. Было непривычно, что женщина столь открыто выражает чувства и желания, но теперь я понимал, почему она проявляет инициативу. Прежний ее мир был действительно другим, но, скажу честно, мне это даже нравится. Резкий болезненный стон выдернул меня из медитации, едва я успел прикоснуться к губам жены. И реальность обрушилась на наши головы целым водопадом ощущений, самым главным из которых оказалось горящее тело стонущего Шиди между нами. Брату явно было не по себе. Он смотрел мне в лицо совершенно безумным взглядом и делал слабые попытки вырваться. И абсолютно точно не собирался умирать. Очнулся? Я как-то не ожидал, но в моем голосе чувствовалась сталь. Наверное, я до сих пор его не простил. «Мха и Сюн», — прохрипел Шиди, то закрывая, то вновь распахивая глаза. Он судорожно подергивался и мотал головой. «Похоже, не совсем. На первый взгляд у него жар, но лихорадка. Это хотя бы знакомо и привычно, справимся. Зато не лежит хладным трупом». Раздался деловитый голос Ян Ли, и она выглянула из-за плеча Лун Вайера. Ее руки покрепче ухватили пациента поперек груди. Сказать, что мой Шиди поразился или испугался, значит ничего не сказать. Я никогда не видел у брата таких глаз, особенно когда до него дошло, что он сидит голый между двумя другими полураздетыми людьми. А сзади к его спине прижимается женщина. Я начинаю понимать жену. В ее издевках над моей добродетелью и впрямь есть что-то заманчивое. Достаточно вообразить, что будет происходить с Шиди по мере лечения, как смертельная обида на брата медленно, но верно растворяется в злорадстве и предвкушении. Даже не предполагал, что я настолько мстительный.